Как-то вечером, лежа плашмя на палубе своего парохода, я услышал приближающиеся голоса. Оказывается, дядя и племянник прогуливались по берегу. Я снова опустил голову на руку и чуть было не задремал, как вдруг кто-то сказал, словно под самым моим ухом: «Я безобиден, как маленький ребенок, но не терплю, когда мною командуют. Начальник я или нет? Мне приказано было отправить его туда. Это невероятно». Я понял, что эти двое остановились на берегу носа парохода, чуть-чуть пониже моей головы. Я не пошевельнулся, мне хотелось спать. «Действительно, это неприятно», — проворчал дядя. «Он просил правления прислать его сюда», — сказал племянник, «имея в виду показать, что он может сделать. Я получил соответствующие инструкции. Подумайте только, каким влиянием пользуется этот человек. Не ужасно ли это?» Собеседник подтвердил, что действительно это ужасно. Затем последовало еще несколько странных замечаний. «Все может. Один человек. Правление водит за нос». Обрывки нелепых фраз, которые рассеяли мою дремоту. Я окончательно проснулся, когда дядя наконец произнес: «Благодаря этому климату это затруднение может быть устранено». «Он там один?» «Да», — отвечал начальник. «Он отправил ко мне своего помощника с запиской, составленной в таких выражениях: отошлите этого беднягу на родину и не трудитесь посылать мне таких субъектов. Я предпочитаю остаться один, чем работать с теми людьми, каких вы мне можете дать». Это было больше года назад. Можете вы себе представить такую наглость? «А с тех пор он что-нибудь присылал?» – проворчал дядя. «Слоновую кость», — отрывисто бросил племянник. «Много слоновой кости. Первосортный. Чрезвычайно неприятно». «Кроме слоновой кости», — прогудел дядя. «Накладную», — ответил, словно из ружья выстрелил племянник. Последовало молчание. Речь шла о курце. К тому времени сна у меня не было ни в одном глазу, но, лежа в удобной позе, я не имел намерения менять ее. «Каким образом была доставлена сюда слоновая кость?» – пробурчал дядя, видимо, очень раздраженный. Тот объяснил, что она прибыла с флотилии каноэ, которую командовал английский клерк-полукровка, состоявший при курце. Курц, видимо, сам намеревался ехать, так как в то время на его станции не осталось ни товаров, ни провианта, но, сделав 300 миль, вдруг решил вернуться назад и отправился в обратный путь один в маленьком челноке с четырьмя гребцами, предоставив полукровке отвезти слоновую кость. Казалось, племянник и дядя были поражены этим поступком и понять не могли его мотивов. Что же касается меня, то я как будто впервые увидел курца. Увидел отчетливо челнок, четыре гребца-дикаря и одинокий белый человек, внезапно повернувшийся спиной к центральной станции, к мыслям об отдыхе, быть может, к мечтам о родине, и обративший лицо к дикой глуши, к своей опустошенной и унылой станции. Я не знал его мотивов. Быть может, он был просто славным парнем, который бескорыстно заинтересован делом. Эти двое ни разу не назвали его по имени. Они говорили «тот человек». Полукровку, который, поскольку я мог судить, проявил величайшую осмотрительность и ловкость, исполнив это трудное поручение, они называли не иначе, как «тот негодяй». Негодяй доложил, что тот человек был тяжело болен и не совсем еще оправился. Собеседники отошли на несколько шагов и стали ходить взад и вперед мимо судна. Я слышал обрывки фраз: «военный пост», «доктор», «200 миль», «совсем один теперь», «неизбежное промедление», «9 месяцев», «никаких вестей», «странные слухи». Они снова приблизились как раз в тот момент, когда начальник говорил: «Нет никого, насколько мне известно, если не считать этого зловредного парня, кажется, странствующего торговца, отбирающего у туземцев слоновую кость». О ком это они теперь говорили? Я решил, что речь идет о человеке, который находится в округе Курца и не заслуживает одобрения начальника. «Мы не избавимся от недостойной конкуренции до тех пор, пока одного из этих парней не повесят для острастки», — сказал начальник. «Правильно», — проворчал дядя, — «пусть его повесят». «Почему не повесить? В этой стране можно сделать все, что угодно. Я тебе говорю, здесь...» «Ты понимаешь, здесь никто тебе не опасен». «А почему?» потому что ты выносишь этот климат. Ты их всех переживешь. Опасность в Европе. Но перед отъездом я позаботился о том, чтобы...» Они отошли и заговорили шепотом. Потом племянник повысил голос. «Я не виноват, что произошла такая задержка. Я сделал все, что мог». Толстяк вздохнул. «Очень печально». «Послушали б вы его нелепую и зловредную болтовню», — продолжал тот. «Он мне здорово надоел, пока был здесь. Каждая станция должна быть как бы маяком на пути, который ведет к прогрессу. Это не только центр торговли, но и центр гуманности, усовершенствования, просвещения. Представляете себе, какой осел? И он хочет быть начальником. Нет, это...» Тут он захлебнулся своим негодованием, а я чуть-чуть приподнял голову. Я и не подозревал, что они стоят так близко. Я бы мог плюнуть им на шляпы. Погрузившись в размышления, они уставились в землю. Начальник похлестывал себя прутиком по ноге. Проницательный его родственник поднял голову и спросил. «Ты ни разу не болел с тех пор, как приехал из отпуска?» Тот вздрогнул. «Кто? Я? Ой, я словно заколдован. Но остальные? Боже мой, все больны. И умирают так быстро, что я не успеваю отправлять их на родину. Просто невероятно». «Так», — пробормотал дядя. «Ах, мой мальчик, на это и уповай». Я видел, как он вытянул свою короткую, похожую на плавник, руку и широким жестом указал на лес, заводь, грязь, реку, словно предательски взывал к притаившейся смерти, скрытому злу, глубокой тьме в сердце земли, обращенной к нам своим светлым солнечным ликом. Это было так жутко, что я вскочил и посмотрел на опушку леса, как будто ждал ответа на этот мрачный призыв к упованию. Вы сами знаете, какие нелепые мысли приходят иногда в голову. Но перед этими двумя людьми вставала величественная тишина, исполненная зловещего терпения, как бы дожидающаяся конца фантасмагорического вторжения. Они оба громко выругались, должно быть, от испуга. Затем, делая вид, что меня не замечают, направились к станции. Солнце стояло низко. Они шли бок о бок и словно с трудом втаскивали на холм свои две чудовищные тени неравной длины, которые медленно волочились за ними по высокой траве, не приминая ни одной былинки.